Глава 21. Да твою ж! Не знаю, кто отправил за нами в погоню еще и целую банду мотоциклистов, но сработали эти ребята весьма проворно. То ли сдал кто-то из своих или гостей в баре, то ли в неведомом штабе имели светлые головы, которые догадались, что мы с Хельгой можем не только сменить импалы на другие колеса, но и само их количество. С 4 на 2, а заодно и обзавестись новыми друзьями? Нет, на это рассчитывать пока не приходилось. Вся банда Нелли уже выбралась наружу. У кого-то в руках или за спиной мелькнули цепи, ножи и увесистые инструменты из сумок на байках. Но лезть в драку парни явно не спешили. В самом деле, вряд ли хоть кому-то из них так хотелось рисковать зубами и ребрами или портить отношения с местным клубом из-за невесть откуда взявшегося парня, который еще и поправил физиономии парочки из них. Видимо, на это Чак и рассчитывал. Вместо того, чтобы запугивать великана Гризли, он отступил на шаг, миролюбиво убрал руки за спину и ждал. Главарь шакалов явно чувствовал себя хозяином положения. Людей у него было больше, а о моих особых талантах таинственные наниматели наверняка предпочли умолчать. Вряд ли кто-нибудь серьезно надеялся изловить сильного одаренного при помощи наемников. Куда вероятнее выследить, поднять шум, на который непременно примчится полиция. И тогда... «Они со мной!» Гризли сложил на груди огромное ручище. «Что тебе сделал этот парень?» «Что сделал? Твой дружок должен кругленькую сумму серьезным людям». Чак соврал, почти не задумываясь. «И эти люди обещали устроить проблемы всем нашим в восточном побережье. Смекаешь?» «Они с девчонкой второй день в Штатах». Нелли шагнула вперед и встала рядом с Гризли. «Может, лучше расскажешь, за сколько ты продал свою задницу федералам? Это ведь они отправили тебя на охоту, верно, Чак?» Главарь шакалов определенно не был дураком и наверняка занял свое место не только благодаря мускулам, хоть и их под кожаной курткой наверняка имелось предостаточно. Он умел соображать быстро и все же чуть медленнее, чем следовало. Нелли то ли догадалась, то ли знала чуть больше, чем говорила. А может, просто бросила наугад и попала. Чак замялся. Всего на мгновение, вот только и этого оказалось достаточно, чтобы и наша банда, и даже некоторые из шакалов тут же уставились на него. «Захлопни пасть, Нелл!» Чак скривился и шагнул вперед. «Повторяю, мы вам не враги. Просто дайте этому парню прокатиться с нами, и пусть они сами решают свои проблемы». «Ну же, здоровяк, какого чёрта? Ты что, собираешься устраивать драку ради какого-то хлюпика, которого видишь первый раз в жизни?» Гризли стоял ко мне спиной, так что я не мог даже предположить, какие мысли перекатывались в огромной косматой башке. Наверняка он уже успел посчитать шакалов, прикинуть, у кого из них под курткой окажется пистолет или обрез, и сколько времени в эту глухомань будет добираться местная полиция. Наверняка взвесил все «за» и «против». И вполне возможно, даже продал бы меня Чаку с потрохами, если бы тому не взбрело в голову начать действовать самому. Чак резко выдернул руку из-за спины, и я едва успел заметить сверкнувшее на солнце лезвие. Нож порхнул в воздухе, и вот-вот должен был вонзиться в плоть, но и Гризди оказался не лыком шит. Под маской сонливого добродушия прятался боец, наверняка переживший не один десяток таких потасовок. Да и двигался здоровяк куда проворнее, чем стоило ожидать от такой громадины. Он перехватил руку с ножом буквально в волоске от собственного изрядного пуза, а потом врезал. Неуклюже, но с такой силищей, что Чака буквально подбросила в воздух и швырнула на землю. И это будто послужило сигналом для обеих банд. Шакалы сорвались с места, выдергивая из-под курток и кожаных жилетов ножи и цепи и короткие бейсбольные биты. А наши тут же устремились им навстречу. Их было вдвое меньше. Зато каждый видел, как Чак пытался из-под тяжка выпустить Гризли кишки и спешил вожаку на помощь. Я мимоходом сломал переносицу какому-то недомерку с мотоциклетной цепью и рванул туда, где гигантская двухметровая фигура отбивалась от сразу 4 или 5 головорезов. Как медведь от... ну да, от шакалов. Гризли орудовал могучими ручищами не слишком резво, зато уверенно. Его кулаки поднимались и опускались, как две кувалды. И мало кто нуждался в повторении подобного аргумента. Впрочем, кто-нибудь наверняка мог запросто пырнуть его ножом в спину, так что медлить не стоило. Я с разбегу влетел в свалку, удачно пробив коленом кому-то по ребрам. Шакал отлетел точно шар на бильярде, а я уже брался за следующего. Его пришлось буквально отрывать от гризли. Невысокий бритоголовый парень повис на широкой спине, вцепился, будто клоп, и увлеченно орудовал увесистым гаечным ключом, калашматя куда попало. Я кое-как поймал его за ворот жилета и сдернул вниз со всей силы. Поймал второй рукой за пояс еще в воздухе и с размаху приложил о землю лопатками и загривком. После такого парень не поднялся, но на меня уже летели сразу двое. Сам Чак с разбитым в кровь лицом и кто-то из его прихвостней. Второго я тут же срезал прицельным пинком в живот, а вот с главарем шакалов пришлось повозиться. Он ловко увернулся от моего выпада и сам врезал в ответ. То ли тяжелый инструмент, то ли самый обычный обрезок стальной трубы врезался мне в руку чуть повыше запястья. Обычному человеку такой удар непременно сломал бы предплечье, но я без труда отвел оружие в сторону. «Сюрприз, засранец!» — усмехнулся я и пробил снизу в челюсть. Такой прыти шакал не ожидал, так что негромко крякнул, разбрасывая выбитые зубы, мазнул по мне напоследок затухающим взглядом и свалился к бензоколонке. «Береги спину, бро!» — пропыхтел гризли, отшвыривая в сторону очередное помятое тело в кожанке. Действительно, магия одаренных наделяла меня сверхчеловеческой силой и делала мою кожу крепче стальной кольчуги. И все же отращивать глаза на затылке не умела даже она. Впрочем, с таким союзником за тылы можно было не беспокоиться. Встав спина к спине, мы с гризли не только оттянули на себя чуть ли не половину шакалов, но и успешно раскидывали их по всей заправке. У остальных дела шли не хуже. Лишившись вожаков, байкеры с зубастыми нашивками огребали по полной. Нелли, похоже, успела подрезать парочку ножом, а Хельга неплохо справлялась и без оружия. Перед тем, как на меня снова налетели, я успел заметить, как она с явным удовольствием вбивает в землю здоровяка вдвое больше себя. Впрочем, и у Чака еще остались козыри в рукаве. Я заметил, как он с парочкой шакалов выбрался из свалки и направился к выстроившимся вдоль дороги мотоциклам. Выглядели парни не очень, и я уже было подумал, что они решили удрать. Однако вместо этого вся троица принялась копаться в кожаных сумках. «Да твою ж!» — негромко выдохнул я. Внешне новые игрушки шакалов не слишком-то напоминали творение Судаева, и все же я сразу сообразил, что это. Чак определенно не любил проигрывать, и, не осилив схватку на кулаках, взялся за тяжелую артиллерию. Я не мог слышать, что он говорил своим головорезом, но вряд ли это было пожелание вести себя поаккуратней и не стрелять без необходимости. «Осторожней!» — заорал я, прикрывая гризли спиной. «У них пушки!» Последние мои слова утонули в грохоте выстрелов. Оружие в руках Чака задергалось, выплевывая пулю за пулей, и кто-то из дерущихся, может, даже из банды шакалов, со стоном повалился на землю. А через мгновение заговорили и два других ствола. Стрелки из байкеров оказались так себе, но чертовы трещотки лупили с такой скоростью, что на близком расстоянии вполне могли перемолоть все воинство гризли за считанные секунды. И когда фонтанчики грязи заплясали прямо у моих ног, вариантов оставалось немного. Я развернул щит, стараясь перекрыть всех разом, и ударил. Без мудрённых плетений, без привычных заклятий, чистой силой дара, но ее оказалось достаточно. Чака и двух других стрелков подняла в воздух и швырнула на мотоциклы. С такой силой, что несколько стальных машин разлетелись по дороге во все стороны, а остальные завалились на бок. Не знаю, что байкеры подумали про мое неожиданное выступление, но его явно хватило унять даже самых прытких. Драка тут же прекратилась. Вопли со всех сторон смолкли, и скорчившемуся на земле Чаку я шагал уже в гробовой тишине. Вожак шакалов явно смекнул, что дело стремительно приобретает для него весьма неприятный оборот, и попытался отползти. Безуспешно. Я шевельнул пальцами, будто подбирая что-то, и его избитое тело скользнуло по песку прямо ко мне под ноги. «Послушай, парень», — простонал Чак. «Я не...» «Заткнись». Я лупил беднягу уже без магии, хоть ее так и подмывало снова пустить в ход. Слегка подкисший без полноценного применения, родовой дар буквально рвался наружу, туманя рассудок, упрашивая собрать его в кулак. И одним ударом прихлопнуть наглую козявку, посмевшую поднять оружие на сиятельного князя Горчакова. Размазать, сжечь, стереть в порошок. И от этого удовольствия меня удерживало только одно. Пепел вряд ли получится допросить. «Кто тебе заплатил?» — спросил я. Я не знаю имени. Чак заелозил по земле, стараясь убраться подальше от моих ботинок. Эти люди сказали, что ты должен целу... Неправильный ответ. Я не без удовольствия снова заработал ботинками по ребрам, выдыхая слово на каждый пинок. Кто тебя послал, Чак? Отвали, я не знаю. Черт бы вас побрал, парни. Я одним взмахом руки превратил в металлолом сразу несколько байков, принадлежавших шакалам. «Вы что, хотите удирать пешком, когда сюда приедет полиция?» «Я не знаю, кого ты перешел дорогу, колдун!» Чак перевалился на бок и чуть приподнялся на локте. «Но когда они до тебя доберутся, твое имя?» Я рывком поднял вяло трепыхавшееся тело за ворот. «Даже не пытайся мне угрожать, болван!» Или я прикончу всю твою банду, а потом наведаюсь в Атланту и отправлю на тот свет всех, кого ты знаешь. Ты меня понял? Я не... Проклятье! То ли Чак все еще на что-то надеялся, то ли действительно боялся таинственных нанимателей даже больше, чем меня, но он держался, пока под моими пальцами не захрустел позвоночник. «Вебер!» — прохрипел полузадушенный Чак. «Скотт Ричардс! Это все, что я знаю, клянусь!» «Хватит!» — Нелли ухватила меня за локоть. «Больше ты из него не выбьешь. Пойдем. «Куда?» — вздохнул я, отшвырю обмякшее тело. «Ты знаешь, про кого он говорит?» «Боюсь, что да, и лучше бы нам убраться отсюда побыстрее. Уверена, парень с заправки уже давно вызвал копов».